Юлия Николаевна не спала почти всю ночь. Ей вспомнились все мелочи этого вечера. Хорошо ли она делала, что решилась кататься с кузеном Пьером вдвоем? Мария верно не поехала бы вдвоем со своим женихом, не пустила бы и ее на подобные катания. Только здесь, в доме ее матери, и сама мать, и брат Яков, и все остальные смотрели легко на эти отношения. Но она, Юлия Николаевна, должна бы смотреть посерьезнее на эти отношения. Ее столько раз предостерегали против кузена Пьера. Она, в сущности, мало его знает и должна бы держать себя с ним покуда иначе. Она увлеклась любовью к нему. Она слишком доверилась ему. И как она решилась зайти к нему, к жениху, к холостому человеку на квартиру? Что скажут об этом кучер, горничная, швейцар? За кого сочтут ее? Как она прежде не подумала об этом? Он так нежно просил ее посетить его. С какой целью? Ну да, он любит ее, и ему хотелось видеть ее у себя. Но зачем же он так воспользовался ее легкомыслием? Она вздрогнула, вспомнив выражение его лица, его глаз, когда он обнял ее, и ей стало жутко и страшно. Неужели это было выражение любви? Разве она глядела на него когда-нибудь так? А ведь она его любит. Нет, это не выражение любви, это что-то другое. Но что же? Неужели ей придется еще когда-нибудь увидеть его в таком виде? Он смотрел на нее так, точно он готов был силой приковать ее к месту. Точно он хотел ей приказать не шевелиться, не возражать, не говорить. О, как ей страшно! Как скверно! Но она поступила как ветреная и неопытная девочка, поехав к нему. А он? Ведь он опытен. Он мог все предвидеть. Он предвидел все это. Зачем же он вез ее к себе? Ей вспомнился внезапно смех в соседней комнате. Они все слышали. Они смеялись над ней. Они считают, что у Муратова была одна из тех женщин, о которых так часто говорят ее брат Аносов, Риво Браницын. Может быть, он и ей говорил все то же, что говорил этим женщинам. Может быть, он обнимал ее на том самом месте, где обнимал их. Может быть, он и любит ее той же любовью, какой любил их. А смех все звенел и звенел в ее ушах. И кто были эти люди? Может быть, они знают ее. Они могли ее узнать по рысаку и кучеру ее брата. Они, может быть, потому так и смеялись. Они могут рассказать об этом везде. Господи, зачем он это сделал? Как она взглянет завтра на него? Нет, она не решится поднять на него глаз. Вот теперь бы уехать к Мари на некоторое время, чтобы позабыть все. Ее думам не было конца, не было исхода. Она и плакала, и краснела, и бледнела, припоминая поразившие ее обстоятельства.